Глава 21. Год назад. Ангелина. Голод замучил просто невыносимый. Я сейчас слона проглочу. Раскрываю холодильник, как мама начинает ругаться. Руки помой, вот портишь желудок своей сухомяткой, сказала она довольно строгим тоном. Обожаю вредную еду. Где мои пончики? Жаждала скорее набить живот. Не спеши, подавишься, Лина. Точно все повторила. Сестра, не ругай ее. Наша образованная девочка поступит в университет. Вдохновила тетя. Мы гостили у нее в дачном поселке. Сомневаюсь. Молодежь в ее возрасте вся ветреная. Грозно проронила мама. Глупо считаешь? А кто школу окончил с отличием? Обняла я своих родственниц. Беги, Лина, опоздаешь. Поторапливали они. Мама всегда относилась серьезно к образованию. Защитила докторскую диссертацию в области химии. Как же я ей гордилась. Так сильно волнуюсь. А если опозорюсь? Помню, на мое совершеннолетие сломала каблук в кафе. Жутко рассеянная. И вот сейчас, по чистой случайности, упала в лужу. А дальше снова увидела его. Красивого, широкоплечего красавца с зелеными глазами. Он часто менял девушек. Самый настоящий ловелас. Позднее разузнала имя Дон Жуана. Его звали Марк. Похожего на принца на белом коне. Сердце начало бешено колотиться. Наверное, сумасшедший раз по уши влюбилась в плохого парня. А после у него на шее повисла Мегера. Собирает всякую грязь. Противно смотреть. Благо от похабных мыслей отвлекла старушка. «Девонька, учебники уронила. Чего рассеянная такая?» «Нервничаю. Сегодня сдаю вступительные экзамены», — проронила я уныло. Они целовались у всех на виду. Мне больно на это смотреть. «Растяпа! Нужно быть внимательной!» Не успела проронить пенсионерка, наш коварный сердцеед случайно облил. «Нет, ну какой хам! Глянь, что вытворяет!» Негодовала, бедная. Я еще умудрилась колготки порвать. День предстоит ужасный. Добравшись до учебного корпуса, ужаснулась. Здесь столько абитуриентов, глаза разбегаются. Суровые педагоги нарочно заваливали учащихся строгими вопросами. Меня пригласили в аудиторию последней. Из-за страха забыла все, что учила. К сожалению, с треском провалилась. Еще долго сидела в коридоре, от расстройства поедая шоколад. «Лин, брось грустить, подумаешь, не поступила». «Мама убьет». Готовилась всю весну. Жаловалась подруге, здесь случайно уронила фотографию Марка. Она с недовольством ее подняла. «Любишь паршивца, да?» «Ага, с ума по нему схожу». «Но ему точно не понравится серая мышка. Знаешь, мне так плохо. Пошли в парк аттракционов, Кать», — предложила ей. «Правильно, Лин, купим сахарной ваты и забудем все неприятности», — согласилась бывшая одноклассница. «В выходные здесь всегда много народу. Мы еле протиснулись через толпу. Благо успели купить билеты на колесо обозрения. Но в итоге кассир перепутал места. Я так боялась сесть с незнакомцем, но едва в кабину зашел Марк, ощутила странную дрожь. Вот же совпадение. Цыпочка, здесь свободно?» «Да, садись, пожалуйста». «Любезная какая. Выпьешь со мной?» Держал он бутылку виски. Видно, что пьяный. Это сильно пугало. «Спасибо, не хочу». «Правильная, да? Ну надо же, какая миленькая юбочка в клетку. Скажи, детка, как тебя зовут?» Занял место рядом со мной. Едва не онемела. «Ангелина. Зря травишься алкоголем, голова потом болеть будет». «Сударыня, вы покорили меня. Я Марк». Нежно поцеловал руку. «Извини, спешу, подруга ждет». «Боишься меня? Думал, свожу на свидание?» «Ты мне очень понравилась». Усадил на свои колени, и мое сердце почти перестало стучать. Проснулась странная лихорадка, стоило ему коснуться. Глядела на него восторженными глазами. «Отпусти, она станет переживать». «Лина, нельзя спорить с дерзким парнем. Он может страстно поцеловать». Накрыл мои губы и начался рай. Низ живота налился желанием. Сколько мечтала об этом, оказаться на месте всех лохудр, с которыми он беззаботно проводил время. «Смеешься, да? Подобным сердцеедам не нравятся такие девушки». «Дурочка, а если влюбился с первого взгляда? Выпей, это поможет расслабиться». Заставил сделать пару глотков. После снова впился в мой рот. Нет, ему нельзя доверять. Ангелина. Согласилась сделать пару глотков и не думала, что так быстро охмелею. Хохотала без повода. Пей, крошка. Праздную покупку новой машины. А я провалила экзамены. Мама будет ругаться. Слила ему душу. Катались с ним, словно идиоты, на колесе обозрения. Брось плакать. Хочешь, поедем в клуб? Был галантным ухажером. Но только встретилась с подругой, та отвела в сторону. Лин, совсем легкомысленная? Ему же нужен только секс. Не завидуй, он сказал, что я ему нравлюсь. Очнись, бросит, потом не расстраивайся. Старалась отговорить от необдуманного шага. Куколка, запрыгивай в мою тачку, позвал Марк. Это была самая лучшая ночь. Он включил музыку, романтично осыпая комплиментами. Многих девушек соблазнил. Ревнивая незнакомка. Да, я плохой парень, но сегодня, кажется, влюбился. Доверишься мне? Повез в самое популярное место в городе. Только там оказалось, все засмущалось. Закажешь мне минералки? Трусиха, не выдумывай, отведай текилу. Начал активно наливать. И после третьей стопки мы поцеловались. Ощутила, насколько соленый у него язычок. Марк начал задирать мою юбку, желая пробраться в трусики. Остановись, я девственница. Обманываешь, наверное. Нет, ни разу не занималась сексом, шептала ему в темноте. Как мне повезло, повстречал ангела. Расслабься, малышка, ты мне очень сильно понравилась. Снова прильнул к моим губам и, казалось, уже не в состоянии его отвергнуть. Голова кружится. Давай уйдем. Устроить романтическое свидание? Пошли со мной на крышу. Нет, распутник, мне страшно. Едва не завизжала. Но он не послушал, а взял на руки. На такой огромной высоте, казалось, сердце выпрыгнет из груди. А соблазнительный Марк встал сзади меня, чтобы и дальше развращать. Согласна переспать со мной? Лина, ты же храбрая девочка. Поцеловал в шею. И едва обернулась, готова была расплакаться. «Марк, мне нужно сознаться, я влюбилась в тебя. Боюсь, что утром все закончится». «Разве обижу ангела? Раздевайся, Лина», — соблазнял своими глазами. «А что будет потом?» «Станешь моей девушкой?» «Слушай, понял, почему такая закомплексованная? Подлить еще алкоголя». Плеснул коварный текила. А потом расстелил меховой плед, толкнул словно жертву и начал коварно целовать. «Не обижай меня, пожалуйста». «Доверься мне, трусливая девчонка». Снял джинсы, мгновенно оставаясь голым. Слегка продрогла на ветру, но после согрелась, как только наш бабник начал осыпать поцелуями мою грудь. Сдалась, перестала бороться, когда он достиг живота, а дальше ощутила резкую боль. Его член ворвался так стремительно, чуть не потеряла сознание. «Нетронутый ангел, успокойся. Я постараюсь быть нежным». Причинил самый настоящий дискомфорт. После нашего секса увидела много крови. Но нашего парня это не остановило. Он овладел мной второй раз, после допивая спиртное. Уснули с ним на крыше. И только пробудились, Марк не желал смотреть на мое лицо. «Проклятое похмелье! Зачем вчера столько выпил? Спасибо за секс. Сколько должен заплатить?» Взял брюки и достал оттуда скомканную банкноту. «Ублюдок, я не проститутка». «Согласна за бесплатно? Ну, отчаливай, шваль. Вот только не нужно злиться. Трахнулись и разбежались». Очень сильно обидел, в мое сердце словно воткнули нож. «Развлекся, сукин сын. Дура. Как могла отдать свою девственность?» «Ой, несчастная нашлась. Чем вчера думала? Если привел на крышу, значит, планировал трахнуть. Вы такие безмозглые бабы». Напялил джинсы, собираясь быстрее уйти. «За все заплатишь, понял?» «Как могла подпустить к тебе такое ничтожество?» Быстро оделась, покидая здание. Мне было так плохо. Не хотелось даже смотреть в глаза людям. А после столкнулась с осуждением мамы. Такого презрения еще не видела. Явилась Гулёна, Говорила нормально готовиться. Они нарочно завалили мам. Ищи отговорки, непутевая дочь. Совести совсем нет. Затаила злобу. Вся жизнь пошла кувырком. Со мной обошлись, словно с потаскухой. Часто ревела по ночам, мучаясь от неразделенной любви. Марк просто бессердечный.